Глава 10. Реймский волк. Тиберий снова стоял на коленях у алтаря Некроса. Перед ним на полу лежал меч. По лезвию пробегали огни, отражение факелов. Градх не чувствовал страха перед болью. Его пугала неизвестность. Что будет потом? Демон выпьет его силы, жизнь, желание, и останется пустота, черная мгла, или, как учили древние, придет покой, тишина, блаженное безвременье. Он хочет покоя. Пожалуй, да, хочет. «Смертный, что ты здесь делаешь?» Из темноты за алтарем выступил демон в черных одеждах, снова великий Турбон. «Пришел умереть». «И ты готов к смерти?» Демон откинул капюшон, показывая человеческое лицо с глазами, отсвечивающими желтым. «Нет», — ответил Тиберий честно. «Не готов». Турвон усмехнулся и жестом велел ему подняться. «Если не готов, выполни мое поручение». «Я дал слово Некросу». «Я освобождаю тебя от твоего слова. Ты можешь дать Империи нечто большее, чем несколько глотков силы. Встань и подойди ближе». Тиберий тяжело поднялся и медленно приблизился. Турвон протянул ему свиток. Туго скрученный кусок пергамента, холодный и шершавый на ощупь. «Что это?» «Сегодня ночью твой брат попытается спасти Орел. Ты передашь ему эти бумаги. Здесь план подземного хода, по которому ее можно вывести из тюрьмы». Слишком много событий за очень короткое время. Тиберий почувствовал, что разум начинает подводить его. Турвон, тот самый, что приговорил Орел к казни, желает ее освобождения. Западня? Невероятная демоническая уловка? «Не доверяешь мне?» На человеческом лице демона появилось выражение удовольствия от ощущения человеческой подозрительности. «Выполнишь мой приказ, останешься жить. Это достойный аргумент, не так ли?» Тиберий промолчал, глядя на свиток. «Здесь отмечены ловушки, о которых демоноборцы, или как они там себя называют, не знают. Возьми и постарайся сделать так, чтобы он поверил тебе». «Ты хочешь убить их?» «Я хочу спасти безумицу. Она мне еще нужна. Твоему брату повезло, заодно уцелеет он и компания ненормальных заговорщиков. Если ты возьмешь план...» Турвон кивнул на свиток. «Они смогут бежать. Если нет, погибнут все. И твой обожаемый Гай тоже. Кажется, ты отдавал свою жизнь ради того, чтобы спасти его. Рискни еще раз. Тебе терять нечего. Ему тоже». Демон изобразил любезную улыбку и растаял. Несколько минут Тиберий стоял, не двигаясь, тупо глядя на свиток. Потом наклонился, поднял меч и вышел из храма. Почти выбежал, припадая на больную ногу. Гай вернулся домой под вечер, примчался, на ходу стягивая забрызганную кровью трабею, бросился в свою комнату и был остановлен властным голосом Тиберия. «Брат, зайди ко мне!» Преторианец остановился, оглянулся с мукой на лице. «Это срочно? Понимаешь, я очень тороплюсь!» «Зайди ко мне!» «Ну хорошо, только быстро, у меня очень важное дело, жизненно важное, я...» Он замолчал, увидев выражение лица Тиберия. Быстро вошел в библиотеку, закрыл дверь. «Что случилось?» Градх протянул ему свиток. Всего полчаса назад он решил, что отдаст план Гаю. Не потому, что выполнение приказа давало еще несколько дней, а может и месяцев жизни. Просто он после долгих мучительных раздумий осознал до конца. Ни к чему Турвону придумывать сложный и нелепый план убийства демоноборцев. Он вполне мог казнить Орел завтра. Помогать ей бежать, чтобы убить во время побега? Нелогично, хотя демонская логика непостижима. Увидев, что в бумагах, Гай просиял, буквально засветился от счастья. «Спасибо, я никогда этого не забуду». Он порывисто обнял брата, потом также внезапно оттолкнул, как будто устыдившись своего порыва, и выбежал из библиотеки, крепко сжимая пергамент в кулаке. «Может быть, я отправляю его на смерть», — устало подумал трибун. «А может, спасаю. Вот только кого? Его или себя?» Он устал сомневаться, ждать, надеяться. Пусть все будет так, как будет. Тиберий добрался до своей спальни. Отказался от ванны, отослал рабов и упал в постель. Уже засыпая, слышал, как застучала лошадь подковами по мостовой. Гай помчался спасать свою возлюбленную. «Я бы должен пойти вместе с ним», — подумалось сквозь сон. «Или хотя бы волноваться за него». Не находить себе места, метаться по комнатам и рвать остатки волос на голове. Градх улыбнулся, тоже во сне, и провалился в полнейшую темноту. Разбудило трибуна ощущение чужого присутствия в комнате и шорох. «Гай, ты?» Он приподнялся, гляделся в темноту. Пять теней. Одна из них выступила в полосу лунного света, и Тиберий увидел, что человек одет в красную кожаную тунику. Жрецы-убийцы темного храма. «Великий Некрос не дождался своей жертвы», произнес один из них, и в его руке блеснула бронза. Неожиданно Тиберию стало весело. Спокойно. «А не пошел бы ваш Некрос?» Дальше он с удовольствием пояснил, куда именно нужно пойти повелителю и что там сделать. В подробностях. Подумал мгновение и добавил, имея в виду уже Турвона. «Обманул все-таки, подлец!» Схватил меч, лежащий на прикроватном столике, вскочил с ложа. Перед глазами мелькнул призрак Орел, бросающийся на жрецов. Бесстрашная самоубийца. Чем он хуже нее? Оказалось, хуже. Годы не те. Пора молодости и великих сражений, когда он не отпускал меча от зари и до заката, разом справляясь с четверкой опытных бойцов, уже давно прошли. Сейчас он был менее проворный, сильный и выносливый, чем Орел. Да, у него было то, чему никогда не появится у этих падальщиков. Опыт старого солдата. Но опыт — это еще не все. Говоривший устремился вперед к народному трибуну, который ожидал своего врага, держа спату острием вниз. Прислужник Некроса напал молча, занес над головой тесак и спустя мгновение упал на кровать с разрубленным горлом, заливая кровью льняные простыни и покрывало. «Ну?» — с издевкой спросил у четверых оставшихся убийц Градх. Теперь его атаковали двое, судя по всему, близнецы, невысокие, гибкие и проворные. Двигались они гораздо лучше своего товарища, да и опыта в схватках у них, похоже, было побольше. Спальня наполнилась звоном бронзы. Тиберий успешно отразил первую атаку, не дал себя прижать к столу, затем тяжело ранил одного из противников. Спата ударила зазевавшегося жреца по лицу, рассекла кожу и лишила человека части носа. Но потом проклятая нога предала Тиберия. Колено словно пронзило острое ледяное копье. Градх потерял равновесие и упал. Встать он не успел. Тесак второго близнеца вспорол левый бок. Народный трибун не почувствовал боли. Лишь разочарование, что все кончилось так быстро. Он выбросил свой меч вперед и вверх, услышал вскрик, понял, что попал в бедро. На лицо брызнула чужая кровь. Оставив верную спату, народный трибун пальцами вцепился в упавшего противника, раздирая ненавистное лицо, выдавливая глаза. Сейчас он был похож на реймского боевого волка из тех, что участвуют в сражениях вместе с солдатами. Он следовал закону волков. Даже умирая, убивать врага, рвать горло. Двое оставшихся на ногах прислужников наносили ветерану рану за раной, но он не чувствовал их. Перед ним был враг, а все остальное — неважно. Тиберий Градх, народный трибун Рейма, умер молча, на теле одного из своих убийц. Этим исполнились сразу две его мечты. Он погиб в бою и не отдал душу демонам. Чего еще можно желать?